Глава третья. Войдя в холл, мы с Дегтяревым наткнулись на Эвелину, которая незамедлительно раскудахталась. «Да, Шульчик, счастливо, что вы пришли. Как приятно вас видеть. Немного нервничайте перед мероприятием. Ни в коем случае не надо. Ситуация под контролем. Сейчас покажем вам чудесное меню. Вкуснота, красота!» «Вы разрешите Александру Михайловичу воспользоваться туалетом?» — прервала я ее. «С восторгом! У нас там чудесно! Живые цветы, тихая музыка, одеколон, дезодорант!» — затараторила она. «Александр Михайлович, любименький, вам понравится. Вода в бачке голубая, с ароматом моря, туалетная бумага с запахом пустыни. И вы оцените прокладки с тампонами, а не нового поколения, супервпитывающие». Дегтярев покраснел, а я захихикала. «О да, женские гигиенические средства крайне необходимы полковнику». «Сюда, сюда!» — суетилась Эвелина. «Рита! Дашунечка наша любименькая приехала. Она уже в креслице садится. Дашунечка, не скучайте. Ритусик мчится, чую стук ее каблуков. Александрик Михайлович, дайте возьму вас под руку. О, какие у вас бицепсы!» Дегтярев стал пунцовым и решил удрать от слишком уж приторной дамочки. «Спасибо, обойдусь без туалета, лучше в машине посижу». Эвелина прижала руки к груди. «О, полагаете, у нас там грязно? Вы только гляньте! Если пожелаете, вам в комнату блаженных раздумий принесут кофе, фрукты, сигару, виски. Пойдемте, наш любименький Александр. Можно я отчество отброшу? Вы такой молодой, красивый. Заглянули к нам на разведку? Жениться собрались?» В глазах Дегтярева заплескался ужас. «Идти в ЗАГС? Мне? Да никогда!» «Сначала в туалетик!» — пропела Эвелина и уволокла Дегтярева в коридор. Я вошла в гостиную, села в кресло и через минуту увидела Маргариту, которая тоже, сказав массу приятных слов, положила передо мной лист бумаги со словами. «Мы составили меню. Получилось шикарно. Перед началом церемонии предложим гостям по бокалу шампанского и вианде на бротиках. Очень удобно. Порция на один щелк зубами. В придачу будут фишен с гратином из Милона. Оригинально и вкусно». «Простите, что такое вианде на бротиках?» — робко осведомилась я. Рита удивилась. «Неужели никогда не пробовали? Тоненький кусок, роскошной вырезки и хрустящий тостик». Я приоткрыла рот. «Вианде? Очевидно, это вьянд, что по-французски означает мясо. А слово «бротики», судя по всему, происходит от немецкого «брот», то есть хлеб. Выходит, гости будут лакомиться бутербродами. «Фишен с гратином из Милона — это рыба в сопровождении мелко нарезанной дыни», предположила я, сообразив, что к чему. «Вы чудесно разбираетесь в высокой кухне», — польстила мне Маргарита. «Среди гостей будут пожилые люди. Им такое сочетание может не понравиться», — закапризничала я. «Заменим», — немедленно пообещала Рита. «Сейчас...» Голос владелицы агентства «Стрела Амура» дрогнул. Она растерянно уставилась на дверь. «Вы?» — воскликнула она. Я обернулась и увидела на пороге Дегтярев. Александр Михайлович внимательно посмотрел на Риту, моргнул раз, другой. Моя собеседница закрыла лицо руками. «Зачем вы пришли?» «Это просто случайность», — забубнил Александр Михайлович. «Я сопровождал Дашу, понятия не имел, кого встречу, и не предполагал, что брачное агентство принадлежит госпоже Ермаковой». «Зачем вы пришли? Ну зачем?» — повторила Маргарита и схватилась руками за шею. «Ой, дышать нечем. Лина, мои лекарства! Там, там!» Эвелина бросилась к письменному столу, выхватила из ящика блистер и подала его Рите. Та быстро проглотила таблетку и прошептала. «Сейчас мы с Эвелиной вернемся, простите. Оставим вас на пару минут. Лина, помоги!» «Да-да, конечно!» — засуетилась та. «Обопрись на мою руку!» «Что происходит?» — налетела я на Дегтярева, когда мы остались одни. «Откуда ты знаешь Риту? Почему она так странно на твое появление отреагировала?» «Неудобно получилось», — поморщился приятель. «Никогда бы не зашел в агентство, если б знал, кто его хозяйка». «Немедленно объясни, в чем дело», — потребовала я. Полковнику пришлось рассказать. 2 года назад Люба, 15-летняя дочь Маргариты и Прохора Ермаковых, придя домой из гимназии, обнаружила в почтовом ящике флешку. Девочка предположила, что это признание в любви от одноклассника Вити Степанова. Мальчик, живший в соседней квартире, постоянно оказывал Любаше знаки внимания. То шоколадку перед дверью ее квартиры положит, то фигурку котенка в почтовый ящик опустит, то притащит новую книгу Смоляковой. Люба воткнула флешку в компьютер и увидела своего отца Прохора Ермакова. Папа, привязанный ремнями к стулу, заговорил, глядя не прямо, а в сторону, как будто читал по бумажке. «Хотите получить его назад живым? $1 000 000 наличными. Дальнейшие указания в телефонной будке на проспекте Роскова у дома 104. Времени на поездку 3 часа. Если не успеете, он умрет. Если обратитесь в полицию, он умрет. За вашим домом следят. Все ваши перемещения не пройдут незаметно. Все указания должна выполнять дочь. Если увидим в телефонной будке Маргариту, он умрет». Дочке стало понятно, что отец озвучил текст, написанный похитителем. Люба бросилась по указанному адресу, а по дороге 100 раз позвонила матери, но та не подходила к телефону. Рита и Прохор на тот момент были в разводе, который произошел по вине мужа. Маргарита любила супруга и верила, что его отсутствие дома по вечерам, а порой и по ночам, обусловлено работой. Прохор ведь фотохудожник, снимает рекламу, и этот процесс, думала жена, может затянуться. Прозрение наступило в тот день, когда Любаше исполнилось 13. Рита решила испечь торт, отпросилась с работы домой пораньше и застала мужа в постели с соседкой по подъезду. Классическая ситуация. Прохор пытался вымолить прощение, но Маргарита была непреклонна. Муж не стал делить квартиру с имуществом, благородно оставил все жене и дочери, уехал жить к матери, Надежде Васильевне. Он ради дочки хотел сохранить нормальные отношения с бывшей супругой. Однако Рита закусила у дела и решительно пресекала попытки отца встречаться с девочкой. Любочка, обожавшая папу, просила мать не мешать их общению, на что Рита наконец ответила: «Хорошо. Вы можете культурно проводить один выходной день вместе. Подчеркиваю, культурно. Что значит посещать театры, выставки, концерты, а потом ужинать. Маленькое условие. Прохор должен платить алименты, пока же от него ни копейки на твои расходы я не получила». «Мусечка, но ведь папа сейчас временно без работы», — бросилась на защиту отца Люба. «У него нет средств на билеты в кино и на мороженое? Решил развлекаться за мой счет, то есть за вход в музей и еду в кафе должна будешь платить ты?» «Папа творческий человек», — чуть не плакала Люба. «Он талант, фотохудожник, и баба Надя платит за мою гимназию. Это можно считать алиментами». Маргарита решила сказать дочке правду. «Милая, мой бывший муж никогда не приносил в семью большие деньги. Его работа в рекламе оплачивалась плохо. И именно я тянула на своих плечах тебя и супруга. Прохор — безответственный человек. Сначала сидел на моей шее, теперь уютно устроился за спиной у Надежды Васильевны. Чтобы содержать великовозрастного сыночка, пожилая женщина не отдыхает на пенсии, а до сих пор вынуждена работать. Нет, то, что моя бывшая свекровь отсчитывает сумму на образование внучки, нельзя считать алиментами. Это деньги Надежды Васильевны, которой я очень благодарна за заботу о тебе. Алименты должен платить муж, а не его мать. Ты вообще на чьей стороне? Знаешь, по какой причине наш развод случился? Виноват в нем Прохор. Он изменял мне, а не наоборот». «Мама, я очень тебя люблю», — всхлипывала Люба. «Ну и папу тоже. Вот увидишь, он найдет хорошую службу, станет нам помогать». Однако Маргарита не верила в предприимчивость бабника. Она продала трехкомнатную квартиру, купила однушку и открыла магазин детских товаров. «Потерпи, солнышко», — говорила она дочке. «Через пару лет я построю загородный дом. Мы с тобой будем разъезжать по курортам и европейским столицам. Накупим себе модной одежды». В тот день, когда Люба нашла флешку, Рита уже собрала небольшую заначку. Но сумма в $1 000 000 была для нее заоблачной.